Глава 18. 6066 год эры двух великих. Все, что смогла сделать Тиона для своего спасения, постараться не шевелиться. Малейшее движение причиняло нестерпимую боль. Тело, которое еще недавно ее не слушалось и ничего не чувствовало, теперь разрывалось от огня, полыхавшего внутри. Холодные руки Бона гладили ее по лицу. Его тихий голос подрагивал. «Они, я с тобой. Прости меня, Они. Это я во всем виноват. Я обещал защитить тебя. Обещал. Прости, Они. Только держись, прошу тебя. Леонида здесь, Вероника здесь и даже Виктор со своей бешеной белкой. Пожалуйста, Они, только не закрывай глаза». Но ее не нужно было о таком просить. Она не решалась даже моргнуть. Все, чего ей хотелось, умереть, смотря в его прекрасные глаза цвета предгрозового неба. Он принес в ее жизни столько радости и тепла. Она должна была попытаться хотя бы на прощание сказать ему что-то важное. Пересохшие губы разомкнулись с большим трудом. «Бон». Ее голос уже был ближе к великому черному, чем к миру живых. «Не вини себя ни в чем». «Они, прекрати, не трать силы, прошу!» «Я люблю тебя, Бон. Я рада, что ты сейчас со мной. Без тебя моя жизнь была бы пустой и бессмысленной. Спасибо за то, что ты в ней появился». Бон прижался губами к ее лбу, больше не в силах сдержать слез. Он шептал что-то неразборчивое, удерживая ее в объятиях. Но когда он поднял голову, его тело напряглось, словно пружина. Принц смотрел куда-то в сторону, еще сильнее прижав девушку к себе. Превозмогая боль, Тиона проследила за его взглядом. Рядом с ними стоял тот, кого ткачиха совсем недавно видела лежащим в гробу. Но в полуистлевшем коробе были лишь кости, перемотанные и связанные рваными лоскутами. А сейчас посреди зала стоял гигант. Он был точно слеплен из мокрого песка, который осыпался и тут же достраивал недостающие части тела. Там, где секунду назад не было половины головы, песчинки мелко дрожа восстанавливали нужную форму. Рост зрячего превосходил человеческий. Части тела значительно отличались пропорциями и своим видом от привычных глазу. Он поднял к своему отсутствующему лицу руки, лишенные пальцев, и на месте пустоты появились тонкие острые когти. Зрячий сделал первый глубокий шумный вдох, расправляя мощную грудную клетку. В центре его груди открылся глаз. А на голове показались длинные, светящиеся и загнутые к полу рога, которые скрывались за спиной и оканчивались ниже выгнутых под странным углом коленей. Там, где рога сходились, на лбу открылся второй глаз. Поворачиваясь всем телом, монстр принялся осматривать зал. Когда его красные глаза поймали взгляд ткачихи, зрячий замер и с любопытством наклонился, чтобы рассмотреть лежащую на полу девушку, укутанную в кровавые бархатные бинты. Бон прикрывал ее собой, показывая чудовищу, что никому ее не отдаст. Древний бог выпрямился. Сердито фыркнул через два небольших треугольных отверстия, заменявших ему нос, и громко щелкнул пальцами. Все, кто находился в зале, вмиг подлетели к потолку. Тиона почувствовала, как руки Бона цепляются за нее, но он ничего не может поделать с силой, которая тянула его вверх. «Они, нет!» — закричал он, отчаянно цепляясь за девушку. Тиона же осталась единственной, кто не поменял своего местоположения. «Любопытно», — прозвучал гулкий голос в голове у ткачихи. Откуда-то она знала, что он принадлежит зрячему, хотя рта на его лице не было. Когда Тиона посмотрела на остальных, висящих в воздухе безвольными марионетками, то по их удивленным лицам поняла, что они его тоже слышат. «Ты кто такая?» — Снова раздался голос, похожий на ветер, гуляющий по пещерам. Сил на ответ у нее не было. Последние она потратила на прощание с Боном. «Хрупкие люди!» Зрячий снова щелкнул пальцами, и девушка почувствовала, как ее тело на миг перестало ей принадлежать и сделалось абсолютно невесомым. А потом под самодельными бинтами Бона побежали мурашки. Глубокие порезы стали затягиваться сами собой. Горячка, завладевшая ее телом на кресте, отступала, и вдохи перестали походить на пытку. Веки больше не жгли огнем, и голова хоть и медленно, но избавлялась от тумана. «Теперь отвечай!» – потребовал голос, и зрячий снова направил оба красных глаза на нее. Тиона провела ладонями по ненужным теперь бинтам, до конца не веря, что глубоких порезов под ними больше нет. «Отвечай быстрее! Кто ты такая?» – требовало чудовище. «Я ткачиха Ордена Дочерей Ночи», – неуверенно отозвалась девушка, не понимая, какой ответ он от нее ожидает услышать. «Я не знаю такого ордена». Тиона сжала кулаки, пытаясь не показать свой страх, и судорожно соображала, что ей делать. Внезапно откуда-то сверху раздался требовательный и властный голос короля. «Поставь меня на пол немедленно! Это я тебя освободил, и теперь ты мой!» Красный глаз на лбу зрячего широко раскрылся от удивления. Он отвлекся от Тионы и начал рассматривать того, кто сделал такое громкое заявление. «Какой забавный!» — сказал бог. «Твой!» «Я требую, чтобы ты поставил меня на пол и убил всех остальных, в первую очередь ее!» Продолжал настаивать король, указывая на Леониду. «Требуешь!» Зрячий поднял раскрытую ладонь с длинными когтями и слегка их согнул. Король подлетел по воздуху прямо к лицу бога. «Что ты себе позволяешь? Это я освободил тебя! Опусти и преклони колено предо мной!» «Забавный, но шумный. Помолчи!» Восставший бог провел прямую линию вдоль рта короля, и рта не стало. Король, мыча и сопротивляясь, с ужасом в глазах поднес руки к лицу. В том месте, где прежде располагались губы, зияла пустота. Зрячий взмахом кисти отправил его подальше от себя и снова воззрился на Тиону. «Ткачиха, ты взяла мое! Верни!» Он наклонился и протянул к ней раскрытую ладонь. Девушка совершенно не понимала, о чем он говорит. Но мимолетный взгляд, который она бросила на Бона, напомнил ей, что она обещала себе быть храброй. Поэтому Тиона выпалила. «Если разобраться, то это ты взял мое. Я чуть не лишилась жизни, отдав тебе свою кровь». Она выставила вперед все еще перевязанные руки. Зрячий сделал шаг вперед. Лоскуты, истлевшие от времени ткани, заменявшие ему одежду, затрепетали, как рваные флаги на тонущем корабле. Он подошел к Тионе еще ближе и попытался до нее дотронуться. Ткачиха чувствовала себя крошкой по сравнению с серым гигантом, который был в два раза выше ее ростом. Зрячий занес руку над ее головой, но какое-то невидимое поле точно отталкивало его от девушки. Красные глаза бога уставились на Тиону, точно пытаясь разглядеть что-то внутри ее. «Необычно. Тогда по-другому». Не оборачиваясь, он махнул рукой, и к нему по воздуху подплыли Вероника, Леонида, Бон и Виктор. «Я не буду торговаться. На них нет твоей защиты, и им будет больно». В интонации зрячего ясно сквозило раздражение. Он описал круг в воздухе указательным пальцем, и головы самых близких для Тионы людей начали вертеться из стороны в сторону, будто у тряпичных кукол. Тиона посмотрела на Леониду, которая до крови впилась в нижнюю губу зубами, лишь бы сдержать свой крик. Вероника, безжизненно повисшая в воздухе, тихо стонала. А Виктор, как истинный сын своей матери, выглядел так, будто ничего не происходит. На его лице не дрогнул ни один мускул. И лишь Бон нашел в себе силы прокричать сквозь боль. «Тиона, уходи! Беги, прошу!» «Он прав, девочка», — сипло поддержала его видящая. «Зрячий ничего не сможет тебе сделать. Спаси себя». Зрячий медленно, миллиметр за миллиметром, выворачивал им шеи. Тиона судорожно соображала, что от нее было нужно древнему богу, и что такого она могла случайно у него забрать. Ничего не приходило в голову. Поэтому она кинулась перед ним на колени и взмолилась. «Не убивай их, прошу. Если тебе нужна я, забери мою жизнь, но они ни при чем». «Ты мне не нужна. Мне нужно то, что ты у меня украла». Он снова протянул к ней свою руку, но Тионе по-прежнему нечего было ему дать. Леонида закричала резко и пронзительно, будто уже была на грани. И в тот же миг середину зала заволокло непроглядным туманом. Он поднимался столбом прямо из пола и будто влекомый ветром кружился, образуя большой круг. Зрячий переключился на таинственный водоворот, ослабив хватку, на время позволяя друзьям Тионы вернуть власть над своими телами. Из туманного круга щупальцами потянулся черный дым. В глубине смертоносного вихря мелькнул золотой блик, а потом еще один. Из тьмы показались сестры ночи. «Спасение!» — выдохнула Тиона с облегчением. «Уж если кто-то и мог справиться со зрячим, так это всемогущие сестры. Святые великие, как же они вовремя!» Черный дым продолжал стелиться по полу, создавая подиум, будто камни стеклянного подвала не были достойны того, чтобы на них ступали избранные девы. Как и в прошлую их встречу, Тиона ничего не могла толком рассмотреть, кроме черных платьев, черных вуалей и золотых корон с высокими острыми шипами. Сестры ночи неумолимо приближались к зрячему, который спокойно стоял в стороне и ждал. «Вот сейчас загремит голос одной из сестер. Они повернут время вспять и сделают так, чтобы ничего этого не было. Сейчас все закончится», — надеялась Тиона. Но сестры ночи совершили то, чего от них никак нельзя было ожидать. Они подошли к зрячему и рухнули перед ним на колени, подобострастно целуя его когтистые руки. «Отец, наконец ты свободен!»